Глава 17. Форест Хилл. «Что ты думаешь о фестивале стимпанка?» — спросил подошедший ко мне на перемене Кай. «Пока еще не знаю, пойду ли», — пожала плечами я. «Он уже на носу, а у меня даже приблизительного костюма нет». «Не вздумай его пропустить», — многозначительно улыбнулся Кай. «По-видимому, он хотел меня пригласить, но решил дождаться момента, когда я окончательно решу пойти», благоразумно опасаясь моего преждевременного отказа. На чем, а на моих отказах он уже напрыгался. «Выходит, ты идешь?» — решила поддержать тему я. «Почти вся моя семья идет». «Почти вся? А кто не идет?» — напряглась я, желая узнать конкретно об одном человеке. «Раймонд и Оуэн не фанаты столь молодежных мероприятий, но они еще в раздумье». «Забавно», — сдерживая порыв почесать зудящие десна, ухмыльнулась я. «Ты называешь своих родителей по именам? Я тоже иногда обращаюсь к маме по имени, когда, например, она становится невыносимой. А Рудольф идет?» «Нет, он тоже не пойдет». «Почему?» «Он не сильно любит праздники маскарадного типа». «С чем это связано?» «Даже не знаю. Хотя, может, я и ошибаюсь. Я всего-то участвовал в двух маскарадных праздниках, в которых Рудольф всякий раз решал отклонить свою кандидатуру. Может быть, поэтому мне и показалось, что он не любит подобные мероприятия». «Может быть, на самом деле он оба раза был занят?» «Возможно», – пожал плечами Кай. «Интересно, почему он решил не идти на этот раз?» «Оу, он еще не сказал, что не пойдет. Я просто сделал вывод, исходя из предыдущих его решений». «Тогда, может быть, он пойдет?» «Тебе это так важно?» «Что?» – непонимающе переспросила я, остановившись напротив класса биологии. «Ты только и делаешь, что говоришь со мной о моем дяде. Тебе интересна эта тема, да?» «Ничего подобного», — сдвинула брови я. «Просто ты спросил про фестиваль, и все завертелось вокруг твоей семьи, а тема о Рудольфе потекла сама собой. Ладно, мне пора на биологию. До встречи». «Идиотка! Нашла, с кем говорить о Рудольфе. С его же племянником, убивающимся за мной хвостом. Вообще нельзя ни с кем о нем разговаривать. Максимум — думать. И то... сократить мысли о нем сотни в час до одной в 5 минут. На биологии у меня завибрировал телефон. Это было сообщение от Ариэлы. Мы обменялись с ней номерами во время посиделок у костра. «Привет! Ты идешь на фестиваль стимпанка?» «Привет, еще не знаю. У меня ничего не готово, а так как фестиваль уже через несколько дней, я, наверное, не пойду. Просто я хотела пригласить тебя поехать со мной в Форест Хилл, чтобы ты помогла мне определиться с костюмом. Заодно и тебе бы что-нибудь подобрали. Я знаю отличный тематический магазинчик, в котором всегда огромный выбор. Поехали!» «Ладно, я как раз хотела купить себе новую спортивную форму». «Отлично! Как насчет того, чтобы сделать это сегодня?» «Вечер у меня свободен, так что я не против». «Тогда я встречу тебя у школы». «Только мне нужно будет заехать домой за деньгами». «Без проблем. Магазин работает до 8, так что мы по-любому успеем». «Хорошо, тогда до встречи через пару часов». «Пока-пока!» Из всей семьи Кая Ариэла была единственной, кто буквально приходил в восторг от общения со мной. Она открыто была рада моей компании, но одновременно старалась не навязываться, наверняка боясь мне надоесть. Что ей точно не грозило. Эта девушка была из тех, кто знает смысл и вес слова «дружба», так что мы даже могли бы со временем стать настоящими подругами. Пепел была не менее дружелюбно настроенной по отношению ко мне, но она умела себя сдерживать, и не проявляла столь открыто свою и без того очевидную симпатию. Что касается Залины, что-то в ней выдавало ее антипатию ко мне, но я подозревала, что эта девушка в принципе склонна к антипатии, так что не видела в этом ничего сверхъестественного. Мать же этих абсолютно разных девушек была совершенством в темпераменте и эталоном во вкусе, 2 в 1 флаконе. Невероятная женщина. Такому типу людей обычно подражают и завидуют одновременно. Когда я вышла из здания школы, Ариэла уже ожидала меня на парковке. Она приехала на компактный Toyota Auris серебристого цвета, которая очень подходила ее характеру. Такая же аккуратная, шустренькая и миловидная. Оставив дома портфель, я отвесила гангстеру его обеденную порцию сухого корма и, взяв деньги, быстрым шагом вышла из дома. Дорога до Форест-Хилла была нами преодолена куда быстрее, чем я предполагала. Наверное, всему виной был веселый щебет моей соседки. «Представляешь?» – смеялась она, поправляя свою кепку с красивыми ушками. Сегодня она была одета в клетчатое синее платье длиной до пола и в кожаную куртку, но ее кепка была настоящей изюминкой. Только сейчас я поняла, что еще ни разу не видела Ариэлу без головного убора. По-видимому, это был ее личный фетиш. «Да, очень хорошо представляю, как маленький Кай стоит посреди кухни с ног до головы, облитый тестом!» – смеялась я. «Детство Кая – это вообще яркая полоса в наших жизнях!» – громко смеялась Ариэла, чем сильно меня подзадоривала. «А как же твое детство?» «Я его почти не помню», – прикусила нижнюю губу девушка, паркуясь напротив магазина с мигающей вывеской «Тематические костюмы и аксессуары». Снаружи здание из коричневого кирпича выглядело немногообещающе, но внутри оно оказалось намного веселее. Просторный зал с огромным количеством напольных и подвесных вешалок, пестрящих диковинными нарядами. Взяв у входа каталог, мы сели на мягкий диван вдали от консультанта, после чего я начала листать матовые страницы издания. «Это что, цены?» – ахнула я, глядя на подробный разбор женского пиратского костюма, у которого только шпага стоила $500, замысловатый медальон – 720, а сапоги – все 1300. «Не переживай», – прошептала Ариэла. «Владелец этого магазина – друг нашей семьи, так что отдаст любой понравившийся нам костюм на прокат совершенно бесплатно». «Но здесь не выдают костюмы на прокат», – показала я на печать на обложке каталога, которая красным цветом кричала. «Костюмы прокату не подлежат». «Я ведь говорю», – продолжала шептать Ариэла. «Владелец магазина – наш знакомый. Давай, открывай уже каталог», – перевернула страницу в моих руках девушка. «Выберем тебе наряд». «А тебе?» «Я уже выбрала», – довольно произнесла Ариэла, указав пальцем на красивейшее короткое зеленое платье феи с огромными крыльями. «Красиво, конечно, но это совсем не стимпанк», – заметила я. «Я удлиню юбку, добавлю к нему темно-зеленую шляпу-футляр, тематические очки, ошейник и кольца, и буду единственной стимпанк-феей в городе», – довольно улыбнулась Ариэла. «Предлагаю тебе начать примерку. Так ты быстрее поймешь, что тебе больше всего нравится». Когда я вышла из примерочной в костюме пиратки, Ариэла широко заулыбалась и сразу же попросила меня сфотографироваться. Я всегда была достаточно раскрепощенной, поэтому уже спустя минуту вовсю позировала в новом образе. Качество фотографий на телефоне Ариэлы было лучше, чем на заправском фотоаппарате, поэтому я решила сделать веселую подборку фотографий для мамы. В итоге я была пираткой, Робин Гудом, злой феей, Джеком Воробьем, принцессой, Харли Квинн, Минни Маус, эльфийкой, сексуальной горничной и еще более сексуальной Ларой Крофт. Хорошо, что я с утра поработала над укладкой волос и макияжем, отчего во время примерки чувствовала себя настоящей красоткой. В итоге я остановилась на последнем костюме и решила стать стимпанк красной шапочкой. Корсет костюма уже прилагался, так что оставалось добавить пару аксессуаров и вуаля! Я королева серых волков, можете съедать меня целиком. С отличным настроением я ожидала Ариэлу в машине, пока девушка оформляла костюмы на кассе. Еще через полчаса мы без проблем приобрели мне спортивный костюм, который отлично прятал мою фигуру от любителей пускать слюни на физкультуре. После чего Ариэла предложила посетить кафешку «Оранжевый закат», сказав, что Пепел к нам тоже присоединится. Естественно, я не могла отказаться. Да, и из-за экономии средств на костюме красной шапочки денег у меня оставалось более чем достаточно. Кафе оказалось весьма неплохим, с приглушенным светом и уютными столиками с достаточно большим расстоянием друг между другом. Заняв один из удаленных столов, мы с Ариэлой как раз почти сделали заказ, когда перед нами нарисовалась Пепел, которая, не глядя в меню, заказала равиоли с сыром и мультифруктовый сок. «Как вы сходили?» – довольно улыбалась запыхавшаяся Пепел. «Замечательно!» – хлопнула в ладоши Ариэла и уже спустя пару секунд достала телефон из своего клатча. «Я ее фотографировала!» «Эй, это была секретная фотосессия!» – наигранно возмутилась я. «Я одним глазком!» – умоляюще попросила Пепел. «Ладно!» – прикусила губу я. «Только больше никому! И вообще, сбрось мне эти фотографии и удали их навечно!» Следующие 10 минут мы рассматривали мои наряды, в основном акцентируя внимание на мою прелестную, как выразилась Пепел, задницу и роскошные сиськи, как хихикнула Ариэла при просмотре костюма злой феи. Таких комплиментов мне еще никто не делал, отчего хотелось слишком громко смеяться, из-за чего мне пришлось изо всех сил сдерживаться, чтобы не брызнуть смехом в столь тихом месте. В целом, мы прекрасно провели вечер за вкусной едой и разговорами о предстоящем фестивале. Теперь оставалось только ждать, когда Кай решится пригласить меня на фестиваль, и подумать над тем, что именно я должна ему ответить.